Либо она шизанутая, или как там называют таких сумасшедших, либо единственная в своем роде женщина. Вполне вероятно, это действительно так. Ведь она может, после всего, что сегодня случилось, спокойно работать с карандашом и компасом, как хладнокровный хирург с скальпелем. А возможно, дело в том, что не ее преследуют. Она сама преследует. И все мы, Нина Палермо, меланхоличный недомерок, шофер-араб, секретарша и я в придачу, всего лишь статисты или жертвы, это все равно. Он все-таки сосредоточился на морской карте. Установив широту на параллели, надо было определить долготу, то есть точку, в которой эта параллель пересекала соответствующий меридиан. Оставалось всего ничего выяснить, какой же это меридиан. Условно, так же как линия экватора принята за нулевую параллель для установления широты к северу и к югу, за нулевой меридиан принят меридиан гринвичский. Навигационная долгота определяется тоже в градусах, минутах и секундах, или десятых долях минуты, и на 180 градусов налево от Гринвича считается западной, а направо — восточной. Сложность в том, что Гринвич далеко не всегда был нулевым меридианом. — С долготой вроде бы все ясно, — сказала Танжер. — 4 градуса 51 минута восточной долготы. — Я не так уж в этом уверен. С 1767 года в Испании не Гринвич считался нулевым меридианом. Конечно, нет. Сначала это был меридиан острова Иейро, но каждая страна принимала свой меридиан для отсчета. Насчет Гринвича согласие было достигнуто только в 1884 году, поэтому в атласе Урутии, отпечатанном в 1751 году, отмечены 4 разных нулевых меридиана — Париж, Тенерифе, Кадис и Картахена. Ты много об этом знаешь. Кой посмотрел на нее с уважением. Может, больше, чем я. Я постарался узнать. Это моя работа. Если знать, как искать, в книгах все можно найти. Кой был не согласен, но промолчал. Всю свою жизнь он читал про море, но никогда не встречал ничего о том вскрике, который издает касатка, выпрыгивая из воды с откушенным акулой боком. Не о самой короткой ночи в его жизни, когда на красноватом горизонте рейда острова Улу в нескольких милях от Южного полюса вечерние сумерки сразу же сменились рассветом. Не о песнях докеров-негров из племени круменов, поющих лунной ночью в Пуан-Нуар в Габоне, закончив погрузку бревен Аукумеи и Араху в трюм и на палубу и расположившись на баке. Не об ужасе в Бискайском заливе, когда море и небо смешиваются за серой завесой пены, ветер до 80 узлов, волны высотой 14 метров, они корежат принайтовленные на палубе контейнеры так, словно это картонные коробки, а потом смывают их за борт. Вахтенные привязывают себя на мостики, остальные подвахтенные в каютах, их валяет по полу, бьет о переборке, они совершенно обессилены. Все это как джаз, импровизации Дюка Эллингтона, тенор-саксофон Джона Колтрейна и ударные Элвиса Джонса. Такого в книжках не прочтешь. Танжер развернула генеральную карту, гораздо более мелкого масштаба, чем все остальные, и провела на ней воображаемые вертикальные линии. — Это не может быть Париж, — сказала она. — Парижский меридиан проходит через Балиарские острова, и тогда получалось бы, что Бригантина затонула между Испанией и Италией. Тенерифе тоже не годится. Тогда это произошло бы в Атлантическом океане, значит, остаются Кадис и Картахена. — Только не Картахена, — перебил Кой. Это было видно с первого взгляда. Если бы судно затонуло почти в 5 градусах к востоку от этого меридиана, это произошло бы на 250 миль дальше, там, где глубины, он придвинулся поближе к карте, составляют до 3000 метров. — Значит, остается Кадис, — подытожила она. Юнгу рулевого нашли на следующий день, милях в 6 южнее Картахены. Если вычислять долготу по Кадису, все сходится — погоня, расстояние. Кой смотрел на карту, пытаясь навскидку определить дрейф шлюпки рулевого. Он прикинул расстояние, ветер, течение, снос и кивнул. 6 миль, вполне вероятно. В этом случае ветер перешел на норд-вест. Возможно. В своем донесении рулевой сказал, что ветер изменился на рассвете. В этих водах так часто бывает. Зюит-вест поднимается обычно по вечерам. И бывает дует всю ночь, как, по твоим словам, и было, когда Шебека преследовала Дэй и Глорию. Зимой ветер обычно к утру переходит на норд-вест и дует с суши, а Левантинец или Мистраль могут столкнуть его до Зюит-Весту. Он искоса взглянул на нее. Она, уставившись в карту, снова покусывала ноготь большого пальца. Кой бросил карандаш, и он покатился по карте. Улыбнувшись, Кой сказал, — А кроме того, нам придется рассмотреть все то, что не стыкуется с твоей гипотезой, верно? Это вовсе не моя гипотеза. В те времена обычно определяли долготу по меридиану Кадиса. Вот смотри. Она с хрустом развернула копию карты Урутии, которую утром принесла из морского музея. Потом, показывая тупым ногтем линии различных меридианов, объясняла Кою, что именно меридианом Кадиса, поначалу определяемым городской обсерваторией, а позже обсерваторией Сан-Фернандо, и пользовались главным образом испанские моряки во второй половине XVIII и большую часть XIX века. Меридианом Сан-Фернандо стали пользоваться только с 1801 года. Так что в 1767 году основной точкой отсчета при определении долготы оставался меридиан обсерватории, расположенной в замке Гуардиа Маринос в Кадисе. Поэтому вполне естественно, что капитан Дэй Глории пользовался меридианом Кадиса при определении долготы. А если так, то смотри, все цифры сходятся, особенно эти 4 градуса 51 минута. Которые Юнга дал как последнее известное положение судна. Если будем отсчитывать от меридиана Кадиса на восток, да и Глория затонула вот здесь, видишь, к востоку от пунта Каль-Негре и на юг от Массарона. Кой посмотрел на карту. Не худшее место, относительно укрытое и недалеко от берега. Это по Урутии, сказал он, а по современным картам? А вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, потому что во времена, когда Урутии делал свой атлас, долготы устанавливались с меньшей точностью, чем широты. С тех пор морской хронометр сильно усовершенствовали, поэтому ошибки в долготах весьма существенны. Мы с Палос, который, как ты сразу же понял, располагается здесь с ошибкой в 2 минуты по широте, находится в 0 градусов. 41 минуте и 3 секундах от гринического меридиана. Чтобы определить его местонахождение относительно меридиана Кадиса на современных картах, надо сделать поправку, внести разницу долгот между Гринвичем и Кадисом, так? Кой кивнул. Он только диву давался и ждал, что будет дальше. Танжер не только выучила урок. Она могла делать вычисления, как опытный моряк. Вряд ли он сам сумел бы удержать в памяти столько данных. И он понял, что Танжер, собственно, нуждалась в нем лишь для того, чтобы он помогал ей в практической работе и проверял ее расчеты, но не более. Конечно, идти по бумажному морю на 5-м этаже над вокзалом Аточи не то что стоять на качающейся палубе корабля. Он сосредоточился на записях, которые она делала в блокноте. Значит, на современных картах Палус находится в 5 градусах 50 минутах по меридиану Кадиса. Но на карте Урути он обозначен в 5 градусах 34 минутах. Видишь? Ошибка, стало быть, составляет 2 минуты широты и 16 минут долготы.